Бурки, заправленные взрывчаткой, остались невзорванными. Листы бумаги, приготовленные для писем, легли на стол в нашей палатке. «Уважаемый товарищ прокурор, пишет вам рабочий одной разведочной партии. Мы жалуемся на то, что наш начальник, товарищ Маковеев, оказался проходимцем и последним хулиганом, которым не место в советском обществе. Он обманывал нас расценками под предлогом повышения производительности труда, а сегодня ударил одного из нас. Мы понимаем, что трудности. Мы готовы, если надо. Мы просим убрать нас из этой партии, либо уволить и наказать нашего начальника, товарища Маковеева». Цистерны благородного негодования вылились на бумагу. Соглашались работать даром, если надо, при условии человеческого отношения и разъяснения задачи. Маковеев подсылал к нам взрывника Ваську. И этот халуй с палатки начальства сладко пел про невозможный план, про материальную заинтересованность, про производительность труда. Выкинули мы халуя Ваську из палатки. Тогда Хыш повернул к нам ставшее несимметричным лицо и сообщил, что он не будет работать даром, но не будет и подписи его под жалобой на Маковеева. Мы скрипели зубами. «О, плебейская душа, Хыш! Где, на каких километрах растерял ты остатки гордости? И что в твоей темной душе осталось еще такое, что ты прямо в чугунное маковеевское лицо сказал про обман?» Бумага была составлена, и 7 подписей украсили ее внизу. И впервые мы легли спать, как люди, без цифр, без шуток по поводу голозадой красотки. А утром Хыш объявил о своем согласии. В делегацию попали 2. Он за то, что бит и знает дорогу, я за умную кличку Гегель. Ребята кучкой стояли у входа и молча тянули шершавые ладошки. А чуть дальше стоял идолом Маковеев. Мы прошли от него в 2 шагах. Прищурил Маковеев раскосые азиатские глазки, и, черт, показалось мне, как что-то человеческое мелькнуло у него на лице. Я начинаю отставать. Кружится голова. Нервный зуд лихорадит тело. Это от комариного яда. В комариных укусах есть яд. «Хыш», — говорю я, — «я первый год, ты знаешь, что везде начальство такое». «О, — отвечает Хыш, — Маковеев наш прост. Он как бык, только стенку видит, а ворот не замечает. Ты послушай». Я слушаю рассказы о невероятной хитрости и коварстве разных типов, с которыми имел дело богатый опытом Хыш. Я забываю, что завел Хыша на разговор только ради более тихого хода, ради моих усталых ног. «Хыш, а ты в школе учился?» «Чудак, Гегелек, кто же нынче не учился?» «Но все равно ты уже забыл, а я помню. Татьяна Ларина, бедный Вертер, о чем думал Фауст, а про канавы ни слова». «Умнейш ты, Гегелек!» — хрипит Хыш. «Ох, я не умнею, я изнемогаю. Давно уже с потом вышел из меня чефир, комары высосали мою силу. Все кочки, проклятые кочки. А Хыш даже не повернет в мою сторону свой пипочный нос. Не надо мне справедливости, не надо денег, не надо тундры. Ты ставь ноги в промежутки, так легче».